Глава 18. Боковая дверь микроавтобуса, он еще даже остановиться до конца не успел, отъехала в сторону, и из нее на ходу выпрыгнуло два человека. Еще один выскочил из пассажирской двери, когда микроавтобус остановился после удара по тормозам. Черные костюмы, черные очки, прячущие индивидуальность внешности, все трое одинаково выглядят, как близнецы. Бежать им метров 7, двери у входа заставлены припаркованными машинами. Вплотную подъехать не получилось. Увидев, как изменился мой взгляд, Жанна обернулась и сразу же развернулась обратно ко мне. «У тебя машина где?» Обаятельная улыбка пропала с ее лица. «Сзади, на стоянке». «Уходим!» Она сказала уже после того, как мы оба вскочили из-за стола. На меня вновь, как это обычно и бывает, накатило чувство абсолютного ледяного спокойствия. Легкость в теле, легкость принятия решений, мгновенная реакция. И значительно обострились чувства. Если взгляд в спину до этого просто чувствовался ощутимо, то сейчас даже направление угадывается. Так что, поднимаясь из-за стола, я перехватил бутылку с вином за горлышко и широко замахнулся, разворачиваясь. Обладатель неприятного взгляда обнаружился через три столика. Я сразу и безошибочно его заметил. Обычный неприметный мужчина в деловом костюме, сейчас он тоже поднимался с места и лез во внутренний карман пиджака. Либо там удостоверение, либо что-то совсем компактное. Обычного оружия точно не вижу. Впрочем, рисковать я не стал. Швырнул бутылку. Что такому богатырскому замаху пропадать? 252 рубля. С кратким приступом тоски оценил я бросок по рублевой шкале, провожая взглядом импровизированный снаряд. На такие деньги в магазине продуктов на 2 недели можно купить и ни в чем себе не отказывать. Бутылка вошла удивительно точно, горлышком прямо в лоб поднимающемуся наблюдателю. Он как стоял, так и завалился назад, мягко опадая на чужой стол. К Жанне в этот момент уже бежала какая-то женщина, которая вроде бы только-только просто шла мимо через зал. «Место напротив наблюдателя было пустое», – мелькнула догадка. «Я чувствовал взгляд одного человека, но за столом-то там сидели двое, 2 комплекта приборов и тарелок с едой, и в вазе одинокая роза еще, как будто у них свидание. Скорее всего, именно из-за этой розы, осматриваясь в зале, я совершенно не обратил внимания на эту пару». У меня нет никакой агентурной подготовки, и я, оглядываясь по сторонам, подспудно ожидаю увидеть плохих парней или шпионов в шляпах и плащах. А вот то, что слежка будет осуществляться совершенно обычными и приятными на вид людьми, я как-то автоматически не воспринимаю. А может быть, это случайный человек, и он просто за носовым платком потянулся. Впрочем, даже если он случайно за носовым платком потянулся, вскочив со стула стремительно, уже ничего не изменишь. Как раз голова о пол стукнула. Тем более, что случайно или нет, но дама из этой парочки очень уж вовремя проходила рядом с нами. Шла она в сторону дамской комнаты. Вполне возможно, что оба они ни при чем, а ускорилась дама сейчас, двигаясь в нашу сторону, потому что увидела, как я в ее кавалера бутылку швырнул. Да, может быть, это вообще не причастно к происходящему дама. Это все теперь не важно». Жанна уже плеснула ей вино из бокала в лицо, удивительно точно на таком расстоянии, и сразу же швырнула стулом, так что даму буквально смело на стол с большой шумной компанией юбиляров. В зале ресторана одномоментно возник громкий гомон, юбиляры закричали, вскакивая с мест, маневр с вином и стулом произошел так быстро, что многие просто не поняли, что вообще произошло и почему у них на столе сейчас лежит женщина и стул. Жанна уже схватила меня за руку и тянула за собой. Быстрым шагом внимание намного меньше, а скорость в полном зале почти такая же, как бегом. Мы лавировали между столами, проходя сквозь группы поднимающихся с мест людей. «Кухня!» – на ходу сказала Жанна. «Она молодец, идет в сторону выхода на кухню, чтобы покинуть ресторан через служебный вход. Я-то не удосужился обратить внимание, где находится дверь, откуда выносят еду официанты». Зато порадовался, что, имея предусмотрительную привычку, сдавая в гардероб куртку, всегда забирать ключи от машины и документы. Серьезные парни в черном между тем уже забежали в ресторан. Администратор замерла на месте, глядя то на них, то на разрастающуюся суету в зале. Кричали уже не только со стола юбиляров, но и в том месте, где опал как озимый наблюдатель, получивший бутылкой в лоб. 252 рубля. В момент, когда первые двое в черном заскочили в ресторан, мы с Жанной как раз проскакивали между ледяных стеллажей с рыбой. Я на ходу подхватил акулу за хвост и в несколько скользящих шагов, разворачиваясь, как метатель молота, швырнул большую рыбу. Как бы ни была серьезна подготовка сотрудников, но когда в тебя летит настоящая акула, наверное, это вызывает удивление. Причем попала акула хорошо. Сначала в грудь одному, откинув его метра на полтора спиной в стену, сбив попытку достать оружие или удостоверение. При этом шлепнула хвостом по лицу второму. «Граната!» – закричал я, на ходу подхватив с ближайшего стола бутылку и швырнув ее в потолок, где сложная конструкция светильников сразу заискрилась ярким фейерверком. «Не стреляйте, не стреляйте! Я не хочу умирать!» Вдруг пронзительно завопила Жанна, срываясь на истеричные визги. Когда через 3 секунды мы уже вломились в дверь кухни, в зале началась паника. Мы с Жанной пробежали мимо столов из нержавейки, расталкивая поваров белоснежных халатов, выскочили в подсобку склада. Здесь я, почти не останавливаясь, завалил стопку коробок на закрытую за нами дверь. Пробежав через курилку, провожаемые удивленными взглядами, мы выскочили на улицу и устремились к машине. Я воткнул ключ в замок зажигания еще до того, как на сиденье приземлился. Взревел мотор и, выкидывая из-под колес гравийную крошку, «Мерседес» развернулся задом, начертив передними колесами почти ровный полукруг. Педаль я топнул в пол, и машина буквально прыгнула вперед. Приемистая техника, мне нравится. Мелькнули заборы, указатели, отлетел в сторону легкий пластиковый шлагбаум. «Мерседес» этот, несмотря на дамскую внешность, традиционно полноприводной, и чувствовал себя на мокрой асфальтово-гравийной дороге хорошо. Ну и я, конечно, красавчик, так вывернул со стоянки в боковом заносе. Я вообще не любитель так гонять, но рулить умею, прямо горжусь собой. Двигатель гулко рокотал, и мы, все ускоряясь, летели по узкой дорожке проезда к пляжу между лесом и высокими заборами дач. Здесь 1 километр до трассы примерно. «Едут», – сообщила Жанна, которая обернулась и наблюдала за выездом из ресторана. Впереди за пологим поворотом показалась идущая перед нами машина. Через секунду я увидел, что навстречу ей едет 2-я. Как раз в момент моего приближения едущая с нами в одном направлении машина начала прижиматься к забору, чтобы разъехаться, а 2-я стала ее объезжать. На раздумье у меня были считанные мгновения. Скорость я снижать не стал, проскочил по неширокой обочине, частично проехав по канаве. Это едва не стоило мне глушителя. Внизу что-то очень уж громко хрустнуло, и машина аж подскочила. Но, на удивление, ничего не отлетело. И, выскочив из канавы на дорогу, я поймал управление, завилявшей было машиной. Была бы скорость меньше, на брюхе бы там в канаве и остались. Вслед за нами неслись протяжные гудки. Видимо, водители машин, мимо которых с ревом двигателя мелькнул красный росчерк, запоздало испугались. «Поздно уже, ребят. Раньше бояться надо было». В простенькие звуки клаксонов вклинился вдруг уверенный гул. Явно преследующий нас микроавтобус просит дать ему дорогу. Я уже подъехал к Приморскому шоссе. Скорость практически не снижал. И только за 10 метров топнул по педали тормоза. «Налево, налево!» – вдруг закричала Жанна. «Сам бы я поворачивал направо, поток машин по-субботнему плотный, так банально вывернуть проще, да и в городе уходить от преследования лучше. Но с другой стороны, если мы сумеем быстро повернуть налево и скрыться из поля зрения, может получиться обмануть преследователей. Вдруг они решат, что мы направо повернули». Неудачно получилось. Неудачно подъехали. Поток машин шел такой, что сходу вклиниться и повернуть не получится. Это я увидел и оценил, пока меня юзом, заворачивая мордой машины влево, в торможении к выезду на трассу тащило. Поэтому останавливаться я и не стал, а вновь притопил педаль. «Мерседес» вцепился всеми 4 колесами в мокрый асфальт и, выходя из заноса, выскочил прямо на обочину встречной полосы. Обочина здесь узкая, едва в половину от ширины машины, но проскочить в притирку со встречными хватило, хотя над дорогой повис гул клаксонов. Совсем рядом возник фонарный столб, объезжая который, я потерял с хлопком свое зеркало. Но и так для этого мне почти полностью навстречку пришлось выскочить. Рискованно. Почти сразу увидел и понял, что одна из машин впереди от такого зрелища, несущийся навстречу бешеный красный Мерседес, притормозила. Воспользовавшись подарком, я резко крутанул руль и выскочил в просвет на свою полосу. Двигатель вновь утробно зарокотал, разгоняя машину. Едва утвердившись в своей полосе, я тут же снова выскочил навстречку, обгоняя сразу три машины. Зеркала слева больше нет, на обгон выходить немного неуютно, но с другой стороны, вряд ли сзади меня будет подпирать такой же гонщик. «Куда?» «Зеленогорск! У нас там база в одном из санаториев!» Жанна говорила сдержанно, напряженно, сидит в полоборота, смотрит назад, выглядывая преследователей. А вот это ее подача я не очень понял. Почему сейчас надо ехать километров 10 до Зеленогорска, когда в нескольких километрах в сторону города санаторий, где я живу, тоже ведомственный и тоже там есть специально обученные и вооруженные сотрудники, как мне Семенович прозрачно намекал. На пару секунд я отвлекся, проскочив во время обгона в притирку между несколькими машинами, так что позади с опозданием возмущенно загудели клаксоны. «А в том, где я живу, туда же ближе. Там, где ты живешь, нас могут ждать на подъезде». Ну да, Жанна определенно соображает в этом деле. Она, кстати, по-прежнему не обращала внимания на чудеса на виражах. Железная выдержка. Так и сидела, обернувшись назад. «Едут!» – воскликнула вдруг она. «Да чтоб вас, черти!» – только и выругался я. Мало того, что удильщика морского даже попробовать не дали, так еще и правильно сторону угадали. Хотя я, выезжая на перекрестке, серьезный затор создал. Скорее всего, кто-то из водителей задержался, выдыхая. Могли показать, куда я поехал. Если бы я такого дурака на перекрестке увидел и потом понял, что за ним кто-то гонится, похоже на сотрудников силовых ведомств, я бы точно показал, куда этот отморозок поехал. Да, визуально сейчас я точно не похож на того, кто играет на стороне хороших парней. Больше как настоящий Д'Артаньян выгляжу, который решает свои проблемы без оглядки на спокойствие и интересы добропорядочных буржуа. Уже серьезно рискуя, я совершил парочку обгонов, двигаясь бешеной красной кометой на сонно-спокойном и даже пасторальном приморском шоссе. Дорога полого виляла, гнал как сумасшедший, и микроавтобус преследователей сейчас вроде бы исчез из вида. Но в то, что ребята решили остановиться и поехать обратно, не верилось. Есть вариант, что они в ДТП попали, но эту возможность я тоже серьезно не рассматривал. Мы сейчас ехали, вернее низко летели, приближаясь к Репино. Мимо, слева и справа, среди серо-коричневых стен, голых по-весеннему деревьев, разбавленных черно-оранжевой корой сосен, росчерками пролетают красивые заборы, вывески и ворота. Мы едем вдоль санаториев и фазенд разных уважаемых людей. Из одного из таких прилегающих подъездов на выезде одной из таких фазенд вдруг выскочил на дорогу красный, почти как у нас, Мерседес. Я только росчерк волос успел увидеть в открытом водительском стекле. Девушка, молодая, подъехала к выезду, посмотрела, что я к ней лечу, и поехала. Молодец, знаю эту манеру выехать. Ой, ребята, я уже на дороге, так что вы давайте притормозите. Только вот эта юная мадам, оценив расстояние до меня, совершенно неверно оценила мою скорость. «Держись!» – успел крикнуть я, предупреждая Жанну. Вжав педаль тормоза в пол, я сам вжался в спинку кресла. Юзом пролетел десяток метров, источая комплименты и глядя, как стремительно приближается красная машина. Не так стремительно, как рассчитывал. Девушка за рулем, похоже, быструю езду любит и с места в карьер взяла, разгоняясь, как на гоночном треке. Тормоз я отпустил и крутанул рулем, чтобы не терять скорость. Выскочил на обочину. Встречка занята была. Молодая автолюбительница заметила мой маневр и явно подумала, что я хочу ее нагло обогнать и сообщить, что она крайне невнимательна как водитель. Нет, в другой ситуации вполне возможно, но сейчас у меня чуть другие задачи. Мне ее просто обогнать надо, без всего вот этого вот. Жанна, кстати, обернувшись, оценив обстановку, не отказала себе в комментариях, в пару фраз емко сообщив, что думает о водителе красного Мерседеса перед нами. Было отчего. Выскочившая на дорогу перед нами девушка совершенно не желала, чтобы ее обгоняли. Она явно придавила педаль, набирая скорость, и даже агрессивно вильнула, не пуская меня на обгон с обочины. Она на такой же, как и у меня, машине. «Видно их?» – – крикнул я. «Нет!» – тут же обернулась назад Жанна. Встречный поток шел плотный, но наша полоса была свободна, насколько видно за изгибом дороги. Обе наши красные машины, разогнавшись, летели довольно быстро. Дорога здесь петляет полого, и считанные секунды остаются до того момента, как микроавтобус покажется из-за изгиба дороги позади, после чего мы снова окажемся в зоне видимости преследователей. Решение я принял мгновенно, краем глаза увидев впереди открытые ворота какой-то базы отдыха. Резкий удар по тормозам, руль в сторону, снова газ до упора, и, соскочив с дороги, мы залетели в ворота, практически не потеряв скорости. Северная сказка, я даже название успел увидеть. Мелькнула мимо массивная арка ворот, разлетелся брызгами задний стоп-сигнал, не вписался я совсем точно. Машину понесло юзом, гравийная дорожка почти сразу закончилась, расходясь почти под прямыми углами вправо и влево, а мы выскочили на газон, удивительный, изумрудно-зеленый, похоже, сорт травы, которая под снегом не чахнет и не желтеет, а еще трава была мокрая. На ней «Мерседес» стал просто неуправляем. Жанна запоздало завизжала, а мы стремительно росчерком проскочили через зеленую лужайку, снесли часть кустов живой изгороди и оказались на прелестной площадке. Здесь бассейн с подсветкой, с красивой голубой водой, над которой стояло облако пара. Парящий бассейн стремительно приближался. Газон уже кончился, под колесами оказалась тротуарная плитка, но управление ко мне вернуться так и не успело. Несколько пустых шезлонгов разлетелось по сторонам, а я только смог чуть в сторону вырулить. Так что мы не спрыгнули целиком в бассейн, а въехали в него только одной стороной. Левые колеса остались на кафеле у бортика бассейна, а вот правые оказались в воде. Запас скорости еще сохранялся приличный, так что, подняв тучу брызг, машина проехала почти половину бассейна. Изображение перед глазами начало плавно переворачиваться, окружающий мир ложился на бок. Вернее, мир оставался на месте. Это наш «Мерседес» правой стороной погружался в воду. Я нажал на кнопку стеклоподъемника, и мое стекло быстро поползло вниз. «Кобура в бардачке», – бросил я Жанне. Она висела на ремне снизу, навалившись на дверь, но сохраняла удивительное спокойствие, моментально отреагировав и открыв бардачок. Я высунул руки в окно, зацепился за переднюю стойку кузова и, расстегнув ремень, рывком вытащил себя наружу. Жанна уже подавала снизу мне наплечную кобуру с глоком, которую я на себя накинул. Краем глаза заметил, что нахожусь в прицеле взглядов нескольких компаний в купальниках. Похоже, мы оказались в спа-зоне. Ну да, тепло здесь, комфортно. Люди в бассейне с подогревом купаются. Вон панорамные стекла, за которыми виден еще один бассейн, крытый, где уже собираются в группы люди, наблюдая за мной. Несколько человек сейчас направлялись к нам, но когда я одним движением накинул на себя кобуру, остановились. Почему-то я в этот момент вспомнил розу на столе наблюдателей в ресторане, особенно как эта роза отвлекла мое внимание на себя. Подумал, что способ рабочий и что нужно бы тоже что-нибудь такое придумать, что-то такое, что сконцентрирует внимание на себе, чтобы мое лицо не запомнили. Надо, чтобы запомнили что-то такое необычное, сместить фокус внимания с моей внешности. «Don't worry! The launch and landing were successful!» – крикнул я громко, оповещая присутствующих, что запуск и посадка прошла успешно. Пусть думают, кто понял. А кто не понял, пусть думают, почему я на английском говорю. Не знаю, сработает или нет, но я хотя бы попробовал. Умных идей у меня в моменте пары секунд не появилось, приходится пользоваться теми, что есть. «Кейс на заднем сиденье», это уже на русском сказал, обращаясь вниз к Жанне. Одновременно крутил головой по сторонам, микроавтобуса преследователей не видно, похоже, мимо проскочили. Но даже если сработало, и они сейчас гонятся за другим красным «Мерседесом», у нас всего пара минут, не более. Жанна в это время молодец, не задавала вопросов, отстегнулась и извернулась как кошка. Я при этом машинально отметил приятные взгляды бедро, ягодицы, приоткрытые задравшимся платьем. С заднего сиденья Жанна достала жесткий чехол и подала мне. Выбросив кейс с винчестером на край бассейна, я подал девушке руку. Запястье тонкое, ладонь изящная и тонкая, пальцы как у пианистки, но хват оказался крепким. Жанну я вытащил одним рывком. Когда мы с ней одновременно перепрыгнули с двери на кафель у бассейна, «Мерседес» перевернулся, пуская пузыри и собираясь тонуть колесами вверх. «Вы кто такие?» – услышал я ошарашенный голос. К нам направлялся охранник в черной форме, держится за дубинку. «Don't move! Secret Service!» – ответил я ему, похлопав рукой по кобуре, а после подхватил кейс с винчестером и взял одернувшую платье Жанну за руку. Хотел сначала сказать «Полиция Майами, отдел нравов», чтобы как в кино, но вовремя опомнился. Мне все же во Флориду возвращаться. Не нужно лишних привязок к местности давать. Да и кино здесь вряд ли такое есть. В моем мире такое точно есть, хотя сам я его не смотрел. Просто фразу слышал. С Жанной, кстати, мы уже бежали вглубь территории базы отдыха, а охранник смотрел нам вслед и был настолько ошарашен, что замер на месте. А нет, тоже побежал уже, кричит вслед что-то. Хотя он, может, и не ошарашен совсем, а наоборот, умный дядька, у него ведь только дубинка, а у меня пистолет. И бежит он сейчас отнюдь не за подвигом, а просто чтобы премии за бездействие не лишили, догонять нас вовсе не собираясь. База отдыха, кстати, ну очень приличных размеров. Мы сейчас бежали по аккуратным дорожкам между разнесенных по сторонам коттеджей. Симпатичная здесь, прямо лухари самая настоящая. Лакшери из айс, если по-русски. Красота какая, не удержался я от оценки на бегу. Жанна промолчала, но на ходу подарила мне весьма говорящий взгляд. Пробежав по действительно удивительной красоты, даже сейчас в серой апрельской гамме моросящего дня территории, мы оказались у высокого забора. Я сцепил руки в замок, Жанна моментально поставила сапожок и взлетела вверх. Мелькнули длинные ноги, послышался треск ткани. Похоже, платье не совсем приспособлено к таким упражнениям. «Кейс бросаю!» – предупредил я, перекидывая чехол с винчестером через забор. Сразу после сам прыгнул, подтянулся и, легко перескочив через забор, осмотрелся по сторонам. Мы оказались в аккуратном мокром леске. Довольно ровно, ни бурелома, ни кустов, только несколько еще не растаявших снежных прогалин виднеются. «Помоги!» – остановилась Жанна и, держась за дерево, согнула ногу, придерживая ее рукой, словно подошву рассматривая. «Каблук!» Поняв, что она хочет, я сначала отбил ей один каблук, потом поменяли ногу и сразу отлетел второй. Вот заметил, взять обычную одежду и попробовать порвать руками сразу не получится. Но в безобидных, даже детских драках рукава только так отлетают. Вот и сейчас каблуки с подошвы просто унесло, хотя в обычной обстановке, спокойной, я бы их долго мог пытаться сбить или отковырять. Мы с Жанной уже бежали между деревьев, направляясь дальше и дальше от берега залива, двигаясь через лесок к Зеленогорскому шоссе, идущему параллельно к Приморскому. Здесь недалеко, километр-два. Жанна на бегу достала телефон. «Стой!» – окликнул я ее. «Что?» «Ты уверена, что это не свои нас сдали?» «Свои нас у тебя в номере взяли бы вечером безо всяких танцев с акулами!» Посмотрела на меня Жанна с недоумением. «Ну да, это я затупил что-то. А акула, кстати, классно полетела. Хорошо, что Жанна напомнила. Я прям отлично сработал. Точно и красиво. Очень точно и очень красиво. Прямо я молодец. Без всяких оговорок. Меня редко кто хвалит, так что сам научился это делать и теперь совсем не страдаю без положительных оценок». «Есть связь», сообщила мне Жанна. В два нажатия явно настроенный экстренный вызов она набрала номер. Ждала ответа всего несколько секунд. «Юра, Юра, мы в жопе!» – торопливо заговорила в трубку Жанна. «Вот прямо так, безо всяких кодовых таблиц и сменяемых позывных. Зато доходчиво и быстро. Уважаю». «Попытка захвата в мелодиях. Кто не знаю, мы в лесополосе. Двигаемся ногами к Зеленогорскому шоссе от Приморского, неподалеку от Репина, от санатория. Сказка какая-то». «Северная сказка, база отдыха», – подсказал я, вспомнив вывеску над воротами, о которой задний стоп-сигнал разбил. «База отдыха, северная сказка, поняла, на связи». «Быстрей, быстрей», – махнула рукой с зажатым телефоном Жанна, и мы побежали. Проскочили через лесок, вышли к Зеленогорскому шоссе, широкая прямая дорога затаилась на обочине. Несколько минут тяжелого ожидания, и над головой послышался шум винтов. Прямо на шоссе, перекрывая движение, снижался вертолет санитарной авиации с красным крестом. Машины тормозили, останавливались. Мы выскочили на дорогу, замахав руками, и вертолет боком подлетел к нам. Дверь отъехала в сторону, и два человека показались в проеме, и мы с Жанной заскочили внутрь. Машина сразу пошла вверх и в сторону, наклоняясь в пологом развороте. Всего пара минут полета, и мы приземлились на территории закрытого санатория. Здесь нас встретили молчаливые сотрудники в обычной форме охраны, хотя, судя по уверенности движений, охранять они могли и золотой запас страны, например. Жанне накинули на плечи пальто, после этого нас повели к одному из отдельных коттеджей у берега залива. И красиво здесь, и ничуть не хуже, чем в северной сказке, по которой мы совсем недавно бежали. Никто нас ни о чем пока не спрашивал, похоже, ждали начальства. То единственное начальство, которое я знаю, сейчас как раз было на связи. Пока шли по дорожкам базы отдыха, Жанна коротко, но емко рассказывала в трубку обстоятельства нашего бегства, опустив такие моменты, как акулий бросок и посещение бассейна, например. Просто основное, кратко и по хронологии. В коттедже нас оставили, сказали располагаться. Жанна уже закончила разговор, но все еще держала телефон в руке. Я осматривался. Интерьер мне нравится, все по высшему разряду, за свои деньги я бы в такой отдыхать не заехал, что-нибудь поэкономичнее бы выбрал. «Максим, я переодеться и душ принять, приведу себя в порядок», обратилась ко мне Жанна, со звучным щелчком положив телефон на стол. Я внимательно посмотрел на неожиданную в бегстве спутницу. Впервые на нее смотрю вот так предметно, когда она в новой ипостаси, уже раскрывшаяся как специальный агент. Волосы мокрые, растрепанные, платье сбоку слегка порвано почти до талии. Надо же, я и не заметил, пока бежали. Это получается тогда, когда через забор прыгали, трещало. Но вообще прелестное зрелище. Мне нравится. «Юра здесь на связи, если что», – постучала ногтем по столешнице Жанна. «Понял». Кивнул, Жанна вышла из комнаты, я же после того, как проводил ее взглядом, подошел к столу и взял телефон. «Семенович на связи?» «У аппарата». Голос сдержанный, но напряженный. На заднем фоне шумы, шелест бумаг. То ли его телефон на громкой связи на столе валяется, то ли с чувствительной гарнитурой разговаривает и сейчас чем-то занят параллельно. «Есть минутка?» «Говори». «Слушай, я тут потерял кое-что». Шелест бумаг и посторонние шумы смолкли. «Ты просрал винчестер? Максим, ну я ж тебя как человека просил. Не-не-не-не, дробан со мной». «А что ты потерял?» «Мерседес». «Как ты его потерял? Это ж тебе не пакет с орешками?» «Надо же, запомнил, как я недавно на стрельбище выражение про пакет с орешками использовал». «Ну, я его не совсем потерял, я его на базе отдыха оставил, как раз в северной сказке». «Макс, вот не надо сейчас мне делать голову. На стоянке? Заберем. Это не первоочередная сейчас зада...» «В бассейне». «Что?» «В бассейне. Мерседес я оставил в бассейне. Внутри». «Прямо в бассейне? С водой?» «Да, там большая спа-зона и открытый бассейн с подогревом. Знаешь, как красиво. Прямо сказка». «Черт, вот зачем я сейчас сказал про красиво и про бассейн с подогревом?» «Как ты его там оставил?» «Ну вот, так получилось. Он еще там?» – задал глупый вопрос Семенович. «Ну, я не думаю, что они за 20 минут к бассейну автокран уже подогнали». В трубке я услышал протяжный вздох, явно сквозь зубы. Очень протяжный вздох. «Потерял, значит?» «Ладно, ждите меня, скоро буду». «Ничего больше не потерял?» «Нет». «Я, конечно, еще куртку в гардеробе оставил, жалко ее, хорошая куртка». Но Семенович сейчас немного нервный. Думаю, ему лишняя эта информация. «Ждите! Скоро буду!»